Каролина вела их по аллейкам парка, словно списанного с полотна Моне. У всех пациенток, попадавшихся им навстречу, был покорный и отрешенный взгляд людей, живущих в своем замкнутом мирке. Джордан про себя продолжил мысль Морин, высказанную на борту вертолета. Самый нестабильный отдел мозга избавил их от выбора быть или не быть, иметь или не иметь, предоставив им взамен сомнительное благо безразличия. Тельма Росс тихонько сидела на каменной скамье беседки, доверху увитой плетистой розой. На ней были и серая юбка, и розовая двойка, немного старомодная, но красиво оттеняющая ее смуглое лицо. На фото в газете она выглядела моложе, но кожа у нее по-прежнему была чистая, упругая, без морщин. Слегка постаревшая, но все еще очень красивая женщина. Как видно, судьба, не пощадив ее рассудка, оставила ей в утешении хотя бы внешность. Услышав шаги, женщина подняла глаза, и у Морин в этот теплый солнечный день мороз пробежал по коже. В этих черных, спокойных глазах явственно читалось, что причина, по которой она укрылась от реальности, была очень страшной. Морин впервые встретилась с персонажем своих галлюцинаций. Если у нее еще оставались сомнения, теперь их можно было рассеять, коснувшись плеча Тельмы Росс и превратив иллюзии настоящего в реальность прошлого. Каролина подошла к женщине и заговорила доверительным тоном, как с бывшим собратом по профессии. — Тельма, дружочек, погляди-ка, кто приехал тебя навестить. Больная устремила невидящий взгляд сначала на нее, потом на Джордана. Наконец глаза ее остановились на Морин. «Ты подруга Льюиса?» У нее был нежный, тихий, почти детский голосок. Морин присела рядом с ней, чувствуя желание приласкать, погладить, защитить. «Да, я подруга Льюиса». Тельма подняла руку и коснулась ее волос. В мозгу Морин принесло видение. Заклеенный скотчем рот, дикий ужас в глазах. А мерзкая тварь в маске и Люси привязывает ее к стулу. Женщина улыбнулась, как будто осветив мрак своей улыбкой. — Красивая ты. Льюис у меня тоже красивый. Он теперь в колледже учится, на ветеринара. Я хотела, чтобы он был врачом, но он так любит животных. Морин подняла голову и встретилась взглядом с Джорданом. В душе обоих жалость к этой женщине обрела черты уверенности. Напрасно они сюда прилетели. И все же Морин придвинулась к ней поближе, взяла за руки. — Мисс Росс, вы помните, что случилось с Льюисом, когда его покусали шмели? Вопрос не достиг своей цели. — А еще Льюис хорошо играет в баскетбол. Он лучший в студенческой команде и бегает лучше всех. Тренер говорит, что со временем он войдет в сборную страны. Джордан вытащил из кармана фотографии Джулиуса Вонга и его жертв. И протянул их Морин, которая в эту минуту была посредником между Тельмой и Росс и остальным миром. — Тельма, вы знаете этих людей? Одну за другой она поддержала фотографии перед глазами Тельмы. Выражение лица больной нисколько не изменилось при виде лиц, по вине которых она сидит на этой скамейке и придумывает будущее ребенку, который уж никогда не вырастет. Джордан вытащил из внутреннего кармана два сложенных вдвое листка. Он развернул первый с изображением Снупи и с едва заметным кивком подал Морин. Морин положила листок на колени, сидящей рядом женщины.